ключ. Пролог. Началось и одновременно закончилось все с того, что я проснулся однажды утром в субботу, с сильной болью в горле и насморком. Вечером перед этим случайно попал под дождь, так что простуда была всего лишь закономерным итогом этого. Так как был выходной, в институт идти было не нужно, я решил на законном основании побездельничать и просто хорошенько отдохнуть. Как раз где-то за месяц до этого, не найдя ничего новенького и интересного, я решил перечитать все книги и пересмотреть все фильмы, что мне понравились в этой жизни. И с удивлением понял, что таких вещей было не так уж и много. Занимаясь этим, я понял две вещи. Во-первых, книги или фильмы, которые мне понравились при первом просмотре, не обязательно будут нравиться при втором и наоборот. И во-вторых, Алиса Селезнева из фильма «Гостья из будущего» чем-то неуловимо напоминает Аяна Мирей. Вот и сегодня решил посмотреть мультсериал «Бэтмен 2004 года». Это единственный мультсериал по Бэтмену, который мне понравился. Хотя, если честно, это единственный мультсериал по Бэтмену, что я полностью просмотрел, ну практически полностью. Смотрел я Бэтмена по диагонали, пару серий в сезоне, не больше. Только те серии, что когда-то мне понравились. Особенно в этом мультсериале мне нравилась Плющ, она была просто нечто. Также были довольно оригинальные персонажи Бэйн, напоминающий более слабую версию Халка. Глиноликий, способный менять внешность как угодно. Женщина-кошка просто очаровательный персонаж и часовщик, способный путешествовать во времени или видеть будущее. Способность его выглядела неоднозначно. За просмотром долгое время не замечал, как мне становилось хуже. А когда заметил, с большим трудом дошел до лекарств, которые были в беспорядке разбросаны по подоконнику. Выпил таблеток, дошел до кровати и отрубился. Глава 1. Что это со мной? Меня слегка покачивало, как при езде в машине. Все тело болело. Глаза упорно отказывались открываться, несмотря на все усилия, голова кружилась. В общем, самочувствие было хуже некуда. По моим внутренним часам прошло где-то минут 40, хотя точно, понятное дело, сказать не могу. Единственным логическим объяснением теперешнего самочувствия было то, что, похоже, простуда прогрессировала. Сознание, кстати, то возвращалось, то пропадало. Возможно, меня везли в скорой. До ушей пару раз доносились характерные звуки. Вдруг качка сменилась резким толчком, а до ушей донесся звук удара и снимающегося железа. Через несколько секунд звук сминаемого металла стал еще сильнее, а потом меня аккуратно куда-то понесли. Еще через несколько минут ощущение движения полностью пропало. Я замер на одном месте, в этот момент мне снова стало хуже, так что то, что было дальше, описать не возьмусь. А еще спустя некоторое время я неожиданно почувствовал себя замечательно. Боль исчезла без следа, открываю глаза и вижу, что плаваю в какой-то зеленой жидкости. Прозрачность ее была практически нулевая, так что пытаюсь всплыть. Плавать в этой гадости тоже не очень получалось, слишком она была густая. Но после того, как я начал двигаться, эта гадость тут же начала утекать куда-то вниз. И вскоре понимаю, что нахожусь в чем-то, напоминающем яйцо чужого и одновременно раскрытый цветок. Все тело было в этой зеленой гадости, которая на воздухе медленно испарялась, не оставляя следов. Сделав пару шагов, практически сразу понял, что тело то не мое. Во-первых, это тело было, например, на голову ниже моего, понял это по земле, которая явно стала ближе. Во-вторых, у меня никогда не было длинных рыжих волос. Нет, длинные одно время были, пока они меня окончательно не достали, но в рыжий цвет я бы краситься не стал. И самое главное, у меня точно не было таких сисек, размер второй не меньше. Что за фигня? Я шокированно осмотрелся по сторонам. Вокруг меня была огромная оранжерея, заполненная всевозможными растениями. Размеры оранжереи позволили бы слонам сыграть здесь в футбол. Да что там, уверен, Кинг-Конг смог бы здесь сыграть в баскетбол. Оранжерею заполняло множество всевозможных тропических растений, местами росшие буквально непролазными зарослями. На одном из них и росла та непонятная штука, в которой я сейчас находился. Осмотревшись, делаю еще один шаг вперед, после чего тут же поскользнулся на остатках жидкости, которая не успела испариться, и грохнулся вниз. Но до земли так и не долетел, на полпути меня аккуратно перехватили ветки дерева. Спустившись на землю и немного придя в себя, на что пришлось убить минут 10, внимательно оглядываюсь и замечаю рядом искусственную реку, вернее, большой ручей. Иду к нему, склонившись над ручьем, Вижу в отражении зеленоглазую девчонку, лет 15, одетую в футболку с длинными рукавами и с длинными волосами рыжего цвета. Но это было не главное, главное было другое. Глаза были неестественного изумрудного цвета, а кожа имела зеленоватый оттенок. После этого на несколько секунд потерялся. Дело было в том, что, несмотря на то, что видел ее лишь в мультфильме, где она, понятное дело, отличалась от живого человека, в воде, несомненно, отражалась ядовитый плющ. Я отшатнулся от воды и немного отдышался, а затем снова неуверенно посмотрел в воду. Из нее на меня встревоженно смотрела девчонка. Я поднял правую руку. Она тоже подняла правую руку. Я прикоснулся к щеке левой, и она сделала то же самое, а я почувствовал прикосновение. Дыхание участилось. Я потрогал грудь. Она больше той, которая была. Моя грудь подрагивала. Это ощущение стоило мне еще немного времени, которое потратил на то, чтобы успокоиться, и кучу убитых нервных клеток. И только затем я задумался над тем, как жить дальше. А главное, зачем мне так жить? Но вот на этой мысли, стараюсь взять себя в руки так недолго и до самоубийства дойти. А я всегда испытывал сильное отвращение к самоубийцам. Это для меня явно не выход. И кроме того, возможность все исправить практически под рукой. Стоит всего лишь приложить немного усилий и можно все исправить буквально в течение месяца. Ведь в городе есть несколько людей, которые могут мне помочь. Если это все-таки то место, про которое я думаю, хоть в данный момент лучше об этом не думать, ничем хорошим такие мысли не закончатся. Итак, существа, способные помочь мне разобраться с моей проблемой. Первый — глиноликий. Его способность позволяла ему менять пол и внешность, как он хочет. И там дальше, если верить канону, ученые создадут сыворотку, передающую способность глиноликова любому. Это, скорее всего, мне поможет. Второй — доктор, превратившийся в летучую мышь. Имя я не запомнил, серия мне особо не нравилась, и я ее не пересматривал. Если человек создал сыворотку, превращающую в летучую мышь, то, думаю, ему по плечу создать сыворотку, меняющую пол. Третий — Джокер. Именно он создал глиноликова, правда, получилось у него это чисто случайно. Если добраться до Джокера, смогу узнать, где он взял жидкость, которую он называл жидкостью Джокера, и которая создала первого глиноликова. К тому же у меня теперь есть крутые способности. Со способностями к контролю растениями я смогу достигнуть своей цели довольно быстро. Или, по крайней мере, жизнь мне это сильно облегчит для начала. Успокоив себя такими мыслями, решил было сбежать с оранжереи как можно дальше. Но неожиданно у меня в голове появилось воспоминание, что оранжерея была временно закрыта для посещения. Сюда недавно высадили новые растения, какие-то очень прихотливые орхидеи, и еще нечто тропическое так, что пока они полностью не приживутся, оранжерея будет закрыта. Сюда приходило всего несколько работников для присмотра за растениями. Что же это резко меняет планы? Поживу пока здесь, размер оранжереи позволит неплохо прятаться. Кроме того, нужно быстро разбираться, что к чему, то воспоминание об оранжерее, оно принадлежало явно не мне. Во многих книгах, которые я читал, попаданец получает память предыдущего владельца тела, и, похоже, со мной тоже это случилось. Посидев немного и исследовав свою память, обнаружил странную вещь. Память предыдущего хозяина этого тела досталась мне, но получаю доступ к ней как-то странно. Только когда хотел узнать что-то, вспоминал. Так я узнал, что это готэмская оранжерея, и находится она в готэмском парке. Немного помучившись, вспомнил даже, где живет плющ, но туда точно не пойду. Да и вообще на людях с такой экзотической внешностью мне лучше не появляться, ничем хорошим это определено не кончится. Так, с этим более-менее разобрались, теперь следующее. Попробуем разобраться с моими способностями. В памяти девчонки, как и следовало ожидать, про это ничего не было. Похоже, она исчезла из этого тела, еще до того, как проявились способности. Сразу возникает вопрос, что случилось с самой девчонкой, но на него у меня нет ответа. Значит так, в каноне плющ умела управлять растениями, выделяла споры, которые позволяли ей управлять людьми, делала клонов людей из растений, и еще, кажется, был ядовитый поцелуй. Да с такими способностями я развернусь, главное их освоить. Начнем с дерева, на котором оставалось яйцо, то, из которого я вылупился. Дерево было явно чем-то экзотическо-тропическим, но название вида я не знал. Стараюсь заставить его пошевелить ветками. Ничего не происходит, а ведь в мультике это работало. Сделав еще несколько попыток, не добился никаких результатов. Оно никак не реагировало на мои потуги, даже и не собиралось шевелиться. Бросив это дело, задумываюсь над тем, что делаю не так. Возможно, нужен контакт с растением. Подхожу к дереву и дотрагиваюсь до него рукой. После этого вновь пробую пошевелить веточкой, которая находилась возле моего лица. Пару секунд ничего не происходило, а потом веточка послушно согнулась. Вот оно как, для контроля над растениями нужно к ним прикасаться, а в мультфильме такого не было. Хотя было бы удивительно, если здесь все было бы похожим на мультфильм. Спустя еще несколько секунд уже получалось управлять деревом как угодно. Ветки охотно двигались, подчиняясь моей воле. Пришел час второй части эксперимента. Насколько помню, она умела не только заставлять растения двигаться, но и изменять их по своей воле. Сосредотачиваюсь и начинаю менять дерево. Яйцо, из которого я вылупился, нужно было убрать. Здесь бывали только несколько работников оранжереи, но они явно рано или поздно заметят странную штуку на дереве. Яйцо послушно принялось уменьшаться, его клетки переместились назад в дерево. После этого, надежно спрятавшись среди густых растений, просто так на всякий случай, принялся разбираться с новой памятью. Хотя бы основы про этот новый мир узнать стоит, попутно исследуя, есть ли пределы у моих сил. Через некоторое время я уже довольно неплохо знал Готим. Помела, как звали предыдущую хозяйку тела, успела много где побывать. Любознательная натура девочки требовала движения, и ближайшие районы от дома были изучены ею почти что идеально. Выбиралась она и куда подальше. В общем, я мог быть уверен, что в случае чего точно не заблужусь. Узнал, что жила она с мамой, отца не было, а мать была бизнес-леди и дома почти не появлялась, так что Помела творила, что хотела. Хотя по ее памяти я так и не смог понять, насколько этот мир похожий на канонический. Схожесть определенно просматривалась, но, во-первых, Помела не особенно интересовалась суперзлодеями, а во-вторых, даже с теми знаниями, что у нее были, я уже видел некоторые отличия от канона. Также узнал много чего про ее лучшую подругу, которая, если не ошибаюсь, одевает костюм летучей мышки и ищет по ночам неприятности на свою голову. Вернее, она будет это делать в скором времени. Кстати, отношения у Помелы к подруге были довольно странным. Возможно, это даже была любовь, но девочка сама до конца еще не поняла свои чувства. Впрочем, мне самому было сложно определить что-то конкретно из оставленного девочкой наследства. Разобравшись с памятью, я принялся составлять планы на будущее. В моих ближайших планах было достать нормальную одежду. Это была в неважном состоянии. Грязная, потрепанная, в нескольких местах были дыры. Дальше я намеревался сравнить этот мир с тем, что я видел в мультсериале, найти себе убежище получше, где не будет людей, а также заняться поисками нужных мне людей. Хотя можно все это делать и не в такой строгой последовательности. Хм, вот еще такая мысль меня посетила. Мир, в который я попал, весьма опасен, и обычный обыватель может легко попрощаться с жизнью. Слишком много психов здесь по ночам бегает. Нужно оружие. Пистолет, нож, перцовый спрей, утюг, наконец. Но где его достать, я так сходу и не придумал. Кроме последнего, конечно, но это тяжести таскать, фи, не с моими-то габаритами. Хотя одна интересная идейка мелькает: огнестрел – это дорого, да и просто так его достать нереально. Если правильно помню, в мультфильме Плющ умела выращивать растительных монстров, что-то типа венериных мухоловок, которые ходили на корнях и слегка напоминали пауков или крабов. Попробую вырастить что-то похожее на это. Раз обладаю паранормальной силой, то нужно только развить ее, научиться контролировать, обуздать, и тогда никакие посторонние игрушки мне не понадобятся. К сожалению, вскоре мой энтузиазм улетучился, как одиночная грозовая тучка в самом центре Африки. Оказалось, что моя власть над растениями не безгранична. Так и не получилось вырастить ничего похожего. Выходили лишь какие-то бесполезные уродцы, внешне слегка похожие, но при этом двигаться нормально они не могли. Приходилось контролировать каждый их шаг, ибо без контроля они тут же замирали и не проявляли осознанных признаков жизни. Словно растения. Ах, ну да. Хотя один из экспериментов можно было все-таки пристроить к делу. Выращенное мной из лианообразного растения, кресло очень быстро перемещалось на корнях. Напоминало оно скорее пенек с корнями и с длинными побегами. И с сиденьем, конечно. Создавал его ради эксперимента, а получилось неожиданно хорошо. Еще оно могло атаковать противника кучей побегов. Данное действие, впрочем, также требовала капельку моего внимания, точнее даже приказа. Для начала, пожалуй, сойдет и так. Так большую часть ночи я потратил на эксперименты, но время до утра у меня еще есть. Можно сделать вылазку за одеждой. Отправляюсь на противоположную от будки охраны сторону оранжереи, где с помощью корней растений делаю подкоп. Корни переплелись и раздвинули землю, открыв мне проход, по которому спокойно можно пройтись. Более того, мое кресло могло протиснуться через этот туннель. С двух сторон проход закрывался крышками из переплетных корней, присыпанных землей. Было практически незаметно, и я отправился навстречу приключениям, хотелось бы так думать. На самом же деле, я пробирался темными переулками, стараясь держаться подальше от хорошо освещенных улиц. Ночью большинство здравомыслящих людей Готэма обычно сидели по домам, а на улице выходили такие чудики, как я, и многие из них были необычайно опасными. По пути я 100 раз поклялся, что создам себе средство передвижения поудобней. Один раз даже умудрился навернуться с растения, когда немного отвлекся, и у него запутались корни. А еще я начал чувствовать усталость и слабость во всем теле. Началось это, стоило нам только отъехать от парка. С этого момента усталость потихоньку нарастала, пока было не критично, но довольно неприятно. Вот я, наконец-то, добрался до магазина, торгующего одеждой и находящегося в районах, где в основном жил средний класс. Полиция на вызовы отсюда ездила гораздо неохотней, чем в богатые кварталы, а в более бедных кварталах приезда полиции ночью можно было ждать до конца обычно своего. Зато сюда очень охотно прибывал Бэтмен. К счастью, Бэтс был один и просто не мог быть повсюду одновременно, в многомиллионном то городе. Рядом с входом в магазин росло дерево. Решаю ради эксперимента открыть двери с помощью него. Просуну тонкие корешки под полом магазина и открою дверь аккуратно изнутри. Приставив руку к стволу, уже привычно посылаю сигнал к действию. Но, сколько я ни напрягался, дерево практически не реагировало. Отклик от дерева был очень слабым, практически неощутимым. Единственное, что мне удалось, немного подвигать листком. Весьма неприятный сюрприз, надо заметить. Ставлю зарубку в памяти обязательно разобраться с этим. Но это позже, сейчас не до того. Ночь уже на исходе. Пришлось взламывать дверь с помощью моего кресла. Им я, к счастью, мог пока управлять, и это меня немного успокоило, а то уже мелькнула мысль, что я потерял способности. Растение осталось стоять на клумбе перед магазином, удачно прикрывая выломанную дверь. В здании оно бы не протиснулось. Я прекрасно помнил этот магазинчик, благодаря памяти девочки. Ночью здесь обычно никого не было. Продавали тут много чего интересного, в основном всякое охотничье снаряжение, форму военного образца, рыбацкие снасти, туристические принадлежности и всякое такое. Памела часто наведывалась сюда, подолгу изучая ассортимент. Она тайно мечтала отправиться в путешествие в дикие уголки планеты, так чтобы подальше от урбанистических городов с их заводами и фабриками. Покупать здесь что-либо для нее было дороговато. Тех денег, которые выделяла мать, хватало строго на еду и на мелкие карманные расходы. Ну что же, теперь мне деньги как-то не особо и нужны. Хотя нет, от лишних денег я, конечно же, не откажусь, но вот костюм смогу приобрести и без них. Итак, я примерно знал, что и где здесь находится, так что действовал быстро. Из интересного мне здесь были всего две вещи: во-первых, несколько камуфляжных костюмов и отдельных камуфляжных шмоток, и, во-вторых, деньги в кассе. Задвигаю шторы поплотней, не знаю, как среагируют соседи на свет в окне, да и узнать этого особенно не хочу. Включаю свет и осматриваю магазин. Несмотря на воспоминания Памелы, мне было интересно посмотреть на все своими глазами. Ну что могу сказать, все было как в воспоминаниях недельной давности: маленький магазинчик, большая часть которого занимали вешалки с одеждой. Здесь была также спортивная одежда для тренировок, а вот и камуфляж. На него я и нацелился. Здесь как раз попадались вещи моего нового размера: несколько футболок, штаны, шорты, куртка. Нагреб кучу шмоток и понес их мерить. Содрав с себя старые тряпки, которые выглядели так, как будто их местами облили кислотой, и, бросив их в угол, глянул на себя в зеркало, и тут меня неожиданно прошибло. До этого, конечно, понимал, что я в женском теле и т.д., но почему-то относился к этому как-то спокойно. Да и вообще, несмотря на все то, что со мной приключилось, происходящее казалось мне веселым приключением, а мои новые способности приводили в восторг. И вот я посмотрел в зеркало, увидел женское тело, и понимание того, что это теперь мое, шокировало. И вместе с тем мне, как парню, отражение в зеркале очень понравилось. Фигурка у Памелы была что надо. Неоднозначные чувства. Не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы прийти в себя, но наконец-то я немного оклемался и принялся натягивать одежду. Стоять обнаженным полчаса кряду оказалось довольно прохладно. Ночи ныне холодные. Некоторые из этих шмоток Памела успела померить, так что я знал, что брать. Итак, теперь, когда я разобрался с одеждой, мне нужно найти место, где бы я мог жить. Мне нужен дом. Конечно, я и дальше могу прекрасно спать в оранжерее, но пока там бывают люди, это не то, чего я хочу. Мне нужно огромное помещение, где можно будет выращивать всевозможные растения и при этом не привлекать внимание людей. Хотя оранжерея подходит по многим параметрам, нужно обдумать эту мысль. Где же мне найти такое место, где меня будет очень сложно найти, и при этом находящееся недалеко от центра Готэма? Вопрос довольно сложный. Думал я долго, но пока так ничего оригинального и не придумал. Вернусь, значит, пока в оранжерею. Запаковав все нужные мне вещи в большой походный туристический рюкзак, я еле сумел выволочить его на улицу. Тяжелый, зараза. Пускай его теперь мое кресло таскает. По пути в оранжерею вдруг почувствовал, как моя усталость стала стремительно усиливаться. Сразу не обратил на это внимания, к сожалению. Но легкая слабость довольно быстро начала превращаться в сильную усталость. В этот момент возникло ощущение, что из моего тела начинает вытекать что-то неуловимое и впитываться в растение, на котором ехал. Вместе с этим неожиданно навалилась жестокая депрессия, начали преследовать мысли о смысле жизни. Ведь это просто ужасно — из парня стать девушкой, зачем так жить? Что только что случилось? До этого момента, все время после попадания в это тело, я был на позитиве, все проблемы казались мелочными и не стоящими внимания. Даже попадание в женское тело, хоть и сильно шокировало, но я просто невероятно быстро с этим справился. И наоборот, все, даже самые мелкие удачи, сильно радовали, а новая сила просто приводила в невероятный восторг. Но, похоже, со мной теперь все не так просто. Я ведь явно чувствую, как из моего тела исходит что-то, допустим, это была энергия жизни или что-то похожее, и она впитывает в растение. Но вот до этого ничего даже близко похожего я не испытывал, никогда управлял растениями, никогда их выращивал. Раньше просто представлял, что хочу, и немного помучившись, получал результат. Так что же изменилось? У меня уже есть теория. Организм то ли еще не приспособился к ощущению этой энергии, то ли я начинаю ее чувствовать, когда она заканчивается. И, похоже, отъехав от парка, я потратил слишком много энергии на движение растения. Итак, это пока только теория, но, допустим, у меня в теле теперь есть какая-то странная энергия, буду называть ее энергией жизни. Пока у меня ее много, я чувствую себя просто замечательно, а когда слишком много, даже чувствую эйфорию. В таком состоянии постоянно на позитиве, да и самочувствие прекрасное. И наоборот, когда энергия заканчивается, чувствую себя просто ужасно, как физически, так и морально. Слабел я на глазах, и мне становилось все хуже, как физически, так и морально. Это отражалось и на моем растении. Оно стало каким-то вялым, даже внешне, и передвигалось с трудом. До парка мы добрались с огромным трудом, и стоило мне приблизиться к деревьям, как мое самочувствие довольно быстро стало восстанавливаться, настроение тоже, что только подтверждало мою теорию. Я слез с растения, встав на ноги, я чувствовал, что самочувствие продолжает стремительно улучшиться. Я посмотрел на ближайшие деревья и увидел, что листья на них начинают вянуть. Не понял, это что? Я как-то дистанционно откачиваю с них энергию на свою нужду? В принципе, логично, когда я шаманил в оранжерее, выращивая неудачные версии ходячих растений, я не чувствовал никакого упадка сил, но в то время вокруг меня было множество деревьев, а не парочка растущих на окраине парка. Я прошел вглубь парка так, чтобы меня со всех сторон окружали деревья. Самочувствие еще улучшилось, а листья на деревьях перестали вянуть. Странно, ничего подобного я в мультфильме «За плющом» не наблюдал, хотя я уже убедился, что мои силы не очень-то похожи на те, что были у нее в мультфильме. И это открытие меня очень не радует. Похоже, теперь я привязан к растениям и не могу покинуть надолго парк. Или если соберусь это сделать, можно будет перемещаться, лишь туда, где много растений. Сахар остается в пролете. Похоже, именно сейчас я и начал думать более-менее адекватно. При отсутствии энергии, полная депрессия и вообще соображать плохо получается. При переизбытке энергии, особенно это было заметно в глубине парка, думать в принципе получается, но, честно говоря, тоже не очень. В такие моменты я действую импульсивно и не задумываюсь, особенно о будущем. Меня даже тело особенно не волнует. Хотя, мне в такие моменты кажется, что я действую логично, а временами я действительно действую логично, но не всегда. Сейчас я это хорошо понимаю. Итак, кажется, сейчас я думаю, более или менее нормально, хотя точно в этом не уверен. Вполне может быть, что я и сейчас не вполне адекватный, но будем думать о лучшем. Похоже, пока не получится переехать из оранжереи, другого места, где растет множество растений. И вместе с тем, чтобы там никого не было, я не знаю. Похоже, планы придется немного изменить. Но для начала я спрячусь в оранжерее и высплюсь хорошенько. Над Готэмом медленно поднималось солнце. Похоже, пора привыкать спать днем, а бодрствовать ночью. Итак, проникнув назад в оранжерею и забившись в гущину, я сплел из побегов себе гамак и уютно в нем устроился. Покачиваясь в гамаке, я чувствовал себя просто невероятно хорошо. Засыпая, я чувствовал себя просто невероятно счастливым. Похоже, у меня был передоз этой энергии. Возможно, оставлять все так было слегка легкомысленно, но, честно говоря, в данный момент мне было все равно. А тем временем Бэтмен, он же Брюс Уэйн, обдумывал череду странных событий, произошедших недавно в Готэме. Последние две недели были для него необычайно напряженными. Сначала несколько банд устроили настоящую войну за территорию на окраинах Готэма. На то, чтобы их остановить, ушла почти неделя. Потом был землетряс, занимающийся терроризмом на фабриках Готэма, а так как землетряс, наемник, было очевидно то, что он на кого-то работал, так что вместе с охотой на наемника Брюсу приходилось заниматься поисками начальства злодея. Заказчик нашелся, к большому удивлению Брюса, им оказалась Памела, малолетняя подруга дочери комиссара Гордона. К несчастью, девчонка пострадала во время сражения с землетрясом. А вот дальше начались форменные странности. Скорая, на которой ее везли в больницу, попала в аварию. При этом никто из тех, кто был в машине, не смог точно объяснить, что же там произошло. Брюс практически всю ночь занимался расследованием исчезновения Памелы, но под утро пришлось отвлечься на ограбление магазина. Ничего особенного, обычное ограбление, вот только в нем нашли одежду, в очень плохом состоянии. На ней нашли остатки неизвестного вещества. И еще комиссар Гордон узнал эту одежду. Это была одежда Памелы. Это косвенно подтверждало, что она жива и, похоже, подалась в бега. И Брюс сейчас исследовал все доставшиеся ему улики. Первая улика – обрывок листа, оставшийся на ручке двери в скорой. Вторая – кусочек ткани с футболки Памелы, на которой остались неизвестные клетки, принадлежащие неизвестному растению. Исследовав их так и этак, Брюс обнаружил несколько странностей. Первое, их клеточная структура довольно сильно отличались от любого существующего на Земле растения. Эти растения явно были мутантами, что объясняло их существование. Хотя у Брюса были и другие теории. Между собой растения отличались и явно принадлежали разным видам, но вместе с тем были довольно сильно похожими. В этот момент в пещеру спустился Альфред, который принес Брюсу перекусить. «Черный рыцарь любит зелень», с удивлением произнес он, увидев манипуляции Брюса с растениями. «Это единственные улики, которые я нашел, и эти растения явно выросли не в соседнем парке, только вот как мне узнать, где их хозяин?» Похоже, в городе появился очередной сумасшедший ученый-гений. Глава 2. Проснулся я невероятно счастливым, так с этим нужно будет что-то делать. Этот постоянный прилив счастья, конечно, хорошо, но постоянно так ходить нельзя. Это ведь то же самое, что все время ездить пьяным за рулем, некоторое время может вести, но рано или поздно можно плохо кончить. Ведь сейчас я совсем не уверен в том, что думаю полностью адекватно. Итак, пора действовать. Я здесь уже второй день, но про мир ничего сверх того, что знала Памела, не узнал, а она знала не так уж и много. Я даже точно не уверен, похож ли этот мир на тот, что в мультфильме, или же кардинально от него отличается. Следующее, что я хочу, ну, во-первых, хочу вернуть себе свое старое тело, или получить новое, но уже мужского пола. Во-вторых, хорошо устроиться в этом мире. Насчет первого у меня уже есть идеи, и пора начать работать над их воплощением. Итак, мои планы на ближайшее будущее – обустроиться здесь в оранжерее, далеко от нее я уйти не смогу по техническим причинам. Затем добраться до местного аналога интернета и внимательно исследовать информацию насчет интересующих меня людей для начала. И уже затем я буду продумывать планы, как до них добраться и т.д. Также было бы неправильно пытаться к ним приближаться, не освоившись, как следует с моей силой. Это вполне может кончиться для меня летально, так что для начала нужно заняться прокачкой. Итак, думаю, что нужно попытаться захватить оранжерею. С парочкой сидящих здесь охранников я легко справлюсь. Но для начала нужно хорошенько все обдумать. Ликвидация охраны не очень хорошая идея. Вот если бы они оставались на своих местах, делали свою работу, докладывали, что все в порядке, но при этом игнорировали меня, не замечали. И, кажется, я знаю, как этого добиться. Споры. Да, в каноне Плющ выделяла споры, позволяющие ей контролировать людей. Возможно, и я так смогу, но нужно потренироваться. Тренировка прошла странно. Помню, в каноне у Памелы споры выделялись очень некрасиво. Выглядело это так, как будто у нее с головы дождем сыплется перхоть. У меня так повторить не получилось. Зато во время тренировки я неожиданно научился чувствовать растения на некотором расстоянии вокруг себя, а также растительные бактерии внутри моего организма. Воздействуя на них, мне и удалось через некоторое время добиться некоторого результата. Но нужно проверить на практике, как оно будет работать. Какой эффект получится, если бактерии вдохнет живой человек? Беру с собой кресло и иду на разборки с охраной. Кстати, камеры были снаружи оранжереи только у входов. Не знаю, кто здесь распоряжался охраной, но свое дело он знал из рук вон плохо. Я смог совершенно беспрепятственно подобраться к двери комнаты охраны. Она находилась в дальнем крыле оранжереи и имела свой вход с улицы. Прислушавшись, я услышал, как охранники там переговариваются. Они обсуждали какие-то свои неинтересные мне дела. Ну что же, пожалуй, можно начинать. Вперед пускаю мое растение, оно с легкостью выламывает дверь и запускает внутрь побеги лиан, надежно оплетая охрану. Лишь после этого внутрь протискиваюсь я. Охранников было двое: толстый уже седой негр и молодой тощий как спичка парень с волосами рыжего цвета. Ему на первый взгляд не было еще и 20. Лианы надежно оплели их и заткнули рты, так что единственное, что они могли, это бешено вращать глазами. Комната охраны была маленькой: шкаф, пара стульев, стол с кофеваркой и десяток мониторов, на которые выводилось изображение из камер. Кроме того, на столе стоял ноутбук, на мониторе которого я мог наблюдать открытый браузер с местной версией контакта. Похоже, охранники совмещали приятное с полезным. Пару минут разрываюсь между желанием провести эксперимент с подчинением на охране и узнать побольше об этом мире с помощью местного интернета. Поколебавшись немного, решаю, что знание о мире гораздо важнее, а охрана все равно никуда не убежит. «Я воспользуюсь вашим ноутом, а вы посидите пока здесь тихонько», — сказал я охранникам, сам не знаю зачем. И, пользуясь памятью Памелы и местным браузером, занялся поиском интересующей меня информации. Итак, начнем с Глиноликова, он для меня более интересен, чем летучий мышь. Пересмотрев кучу сайтов и ресурсов, я нашел всю информацию о нем, которая была в открытом доступе. Глиноликим стал полицейский детектив Итан Беннет. Причем произошло это из-за Джокера. Началось все с того, что клоун при ограблении банка использовал какую-то жидкую смесь, выстрелив ей прямо в толстую железную дверь хранилища, отчего она стала жидкой и растеклась. Результаты анализов двери ничего не показали, железо просто растаяло, но сохранило свою молекулярную структуру, посторонних примесей не обнаружено. Забрав все деньги, он со своими помощниками вышли из банка и с легкостью миновали полицию. Обработав ботинки Панча и Джуди, это его помощники, тупые, но сильные, внешностью похожи на слегка сдувавшегося Халка, но одеты в стиле Джокера, той же самой жидкостью. После чего обувь приобрела довольно интересные способности, позволившие этим двоим прыгать необычайно далеко. На следующий день шеф полиции Готэма громко выказал свое отношение к подчиненным, которые никак не могут поймать ни Джокера, ни Бэтмена. В эту же ночь Джокер делает попытку превратить скучное лицо статуи Готэма в лицо, выражающее радость и веселье, как у самого Джокера. Бэтмен появляется как раз во время этого процесса. Пока он сражался с Панчем и Джуди, Джокер работал над своим произведением. Вскоре к месту событий подъезжают детективы Эллен Ян и Итан Беннет. Помощников Джокера схватили, но сам он сбежал. Беннет попытался схватить Джокера, но сам попадает к нему в руки. Тот всячески издевается над детективом. На одном форуме откопал мнение, что после этого детектив слегка тронулся умом. Бэтмен практически успел спасти детектива, но немного жидкости из оружия Джокера попали на темнокожего блюстителя порядка. Когда Джокера схватили, он так и не признался, что это была за жидкость и откуда он ее взял. Через некоторое время Итан Беннет превратился в глиняного монстра. Самого процесса никто не видел. Первый раз монстра заметили на улице, где его атаковала полиция. Один из полицейских сообщил о нападении. Бэтмен тут же выехал на выручку. Огнестрельное оружие и дубинки оказались против него неэффективными, но пожарным удалось смыть его струями воды. Бывший детектив смылся в канализацию. Защитники Готэма подумали, что справились с монстром. В этот же вечер шеф полиции сообщал прессе, как хорошо слуги порядка под его руководством справляются с негодяями Готэма. После занятного разговора с прессой шеф отправился к себе в кабинет, и там-то на него и напал Итан Беннет, теперь глиняный человек. Он с легкостью менял свою внешность, благодаря чему и проник в офис полиции. Итан помнил все обиды со стороны шефа, и вот пришел час расплаты. Но Бэтмен помешал ему расквитаться с плохим боссом. Глиняный человек, после схватки с Бэтменом, сбежал к себе домой. Через некоторое время Бэтмен понял, что Итан и есть глиняный человек, но поймать его так и не смог, и тот сбежал. После этого Глиналикова еще несколько раз замечали в Готэме, но поймать так и не смогли. Как-то так, это если вкратце. Вообще-то в сети было еще множество всякой информации по поводу Глиналикова. Большая часть, правда, была откровенным бредом, который приходилось тщательно фильтровать. Но примерную картину произошедшего я сложил легко. Да что там, узнал даже больше, нежели изначально предполагал. Изучив всю доступную информацию, я могу сказать, что пока все было довольно похоже на то, что я видел в мультфильме. Даже одежда персонажей во время тех событий были практически та же. Я, конечно, могу сделать вывод, что события совсем немного отличаются, но вот именно что совсем немного. К сожалению, по полученной информации также можно понять, что если Бэтмену за все время пока не удалось найти Глиналикова, то и мне не удастся, а значит, пока займемся другим интересующим меня человеком. Конечно, этот человек интересовал меня немного меньше, но все равно, он может мне быть полезен. Снова полазив по местному интернету и почитав рассказы очевидцев, я снова узнал много чего любопытного. На одном сайте мне даже удалось найти отчеты полиции и самих детективов, что участвовали в этом деле. Не уверен, что в моем предыдущем мире можно бы было встретить такое в открытом доступе. Итак, вернемся к интересующему меня персонажу. Минбет, монстр, который раньше был человеком и работал в компании Брюса Уэйна, Вайни Индустриис. Все началось из того, что в небе была замечена большая стая летучих мышей, детектива Итан Беннет, который тогда еще не был глиналиким, и Эллен Ян двинулись за ней. Летучие мыши приводят их прямо к компании Брюса Уэйна. Итана Беннета это сильно насторожило, ведь Итан – давний друг Брюса. На следующее утро к Уэйну приходят детективы. Беннет заявляет, что знает Брюс, Бэтмен. Но это оказывается просто шуткой. Эллен Ян потребовала осмотреть компанию с целью разузнать побольше о вчерашнем явлении. Брюс сообщил, что летучие мыши под крышей его компании – часть исследования доктора Линкстра. Сам доктор утверждал, что никогда не интересовался Бэтменом. После ухода детективов доктор сообщил, что он проводит все эти исследования только ради того, чтобы вылечить племянницу, и что он на пороге открытия средства лечения от глухоты. На следующий день Брюс приехал в дом к той самой племяннице доктора, но та, оказывается, ничем не больна и хорошо слышит. Глава компании Вайни Интерпресес озадачен. Этой же ночью Брюс посетил компанию, зашел в кабинет доктора Линкстра и нашел кое-что странное. Дневник Линкстра буквально весь был обклеен фотографиями и различными статьями об Бэтмене. Через минуту доктор, принявший неизвестный препарат, сам превратился в огромную летучую мышь и улетел. Брюс выбежал за ним из здания и наткнулся на Эллен и Итана. Во время разговора детективу по рации Ян сообщили, что в городе разбушевался злодей с крыльями, как у летучей мыши. У Эллен не было сомнений, это Бэтмен, но у самого Бэтмена на этот счет другое мнение. Темный рыцарь начал охоту на доктора Лингстра, и, во время второго перевоплощения, Эллен увидела, кто такой этот Минбет. В следующую секунду, появился Итан, монстр схватил его и унес в канализацию, после чего, Брюс, надевший специальные бет-крылья, которые позволяют парить в воздухе, победил Минбета и спас детектива. Итак, доктор изобрел способ превращаться в летучую мышь, так что, возможно, он мне сможет помочь с моей маленькой проблемой. Так, доктор Лингстра сейчас сидит в Аркхеме, ситуация, конечно, немного лучше, чем с Глиналиким. В Аркхем, в принципе, можно, как и пробраться, так и выбраться назад, но это потребует подготовки. Кстати, если верить местному интернету, Джокер сидит там же, и у меня, только что появилась мысль попробовать разговорить его, и узнать, откуда он взял ту жидкость, что превратило детектива Итана в Глиналикова. Перед тем, как думать про проникновение в Аркхем, не помешало бы собрать как можно больше информации об этой тюрьме, да и вообще об окружающем мире. Пока все совпадало с тем, что я видел в прошлой жизни, но не факт, что так будет и дальше. Некоторое время я занимался изучением всей доступной информации по Готэму. Ну что я могу сказать, практически все ключевые события пока соответствовали тому, что я видел. Правда, кроме них много чего оставалось за кадром, в основном разборки мелких банд, а также действия местных боссов, которые не отличались экзотической внешностью и странными способностями. А такие в городе были, что меня, честно говоря, даже немного удивило. Также было довольно много событий с известными персонажами, которых не было в каноне. Хотя большинство событий, опять-таки, отличались по значительности от того, что я видел, были гораздо более мелкими и незначительными. Ну, это и не удивительно. Не могли же они в коротком мульте уместить всю жизнь каждого персонажа. Так что, несмотря на то, что здесь происходило много довольно интересных событий, которые в каноне не показали, особой глобальностью они не отличались, все самое важное было показано в мультфильме, и вот сейчас меня посетила мысль, как такое может быть. Я немного подумал над этим, но своей логической теории, объясняющей все это, не нашел. В моей голове крутились только многочисленные мысли, которые я почерпнул из разных книг. Ну и ладно, потом подумаю над этой проблемой. Я продолжил изучать биографию всех интересных мне людей. Так, про Бэтмена информации не так уж и много. Вернее, информации просто море, но почти всегда она противоречивая. Информация, взятая с разных источников, может просто кардинально отличаться. Хотя информация, отвечающая канону, есть, так что будем считать ее самой правдивой. Фотографий данного персонажа тоже просто невероятно мало, вернее они то есть, но большинство крайне нечеткие или сделаны с большого расстояния. Зато по Брюсу Уэйну информации гораздо больше. Молодой человек, 26 лет и т.д., впрочем, если ей верить, он типичный молодой бизнесмен, с типичными для такого человека занятиями и развлечениями. Ну что я могу сказать, маскировка у него невероятно хорошая, только вот у меня возник вопрос, когда он успевает спать. Если верить найденной информации, большую часть времени дня он тратит на управление своей компанией, благотворительность. Он часто посещает проводимые в городе вечеринки, торжества и балы. Между прочим, первое упоминание о темном рыцаре Готэма появилось 3 года назад. Вот такой супергеройский стаж роботы. Затем смотрю информацию по суперзлодеям Готэма, которые сейчас в наличии. Джокер, Пингвин, Женщина-кошка, Мистер Фриз, Светлячок, Мэнбет, Бэйн, Загадочник, Тряпичная кукла, Убийца Крок, Землетряс. Большинство персонажей были похожи, но неожиданно я обнаружил, что Бэйн и Джокер сильно отличаются от того, что я видел. Удивительно, значит, все-таки отличия от канона здесь есть. Бэйн, конечно, был горой мускул, но совсем не напоминал того Халка черного цвета, которого показывали в мультфильме. С Джокером сложнее. С одной стороны, он был похож цветом одежды и т.д., но вот таких дурацких зубов, как в каноне, у него не было. Да и вообще, если сильно придираться, мелкие, а иногда и не совсем мелкие, отличия в событиях и во внешности персонажа можно было найти с легкостью. Так что на знание канона можно, конечно, опираться, но, на всякий случай, нужно это делать осторожно. Я как раз обдумывал эту мысль, когда неожиданно сзади послышались подозрительные плямкающие звуки. Оборачиваюсь и вижу невероятную картину. Негр-охранник умудрился практически полностью перегрызть побег, затыкающий его рот. Притом побег был толстым и прочным. Не знаю, зачем он это делал. Встаю медленно, не спеша, подхожу к нему и с изумлением разглядываю эту картину. Он даже не подумал перестать грызть побег в процессе, лишь начал сильнее вращать глазами. По-моему, он от испуга слегка того. Как-то аж неудобно перед человеком. Надо, пожалуй, быстренько попытаться их подчинить, а то они окончательно двинутся тут на пару. Так ты главное не дергайся, неизвестно зачем, сообщаю я моему подопытному. И на миг замираю от удивления. Первый раз слышу свой новый голос. Странные ощущения, но сейчас мне не до них. Выдыхаю в лицо охранника облачко спор. А может и не спор, я никогда особенно не увлекался биологией. Помело тоже, несмотря на свою любовь к природе. Так что я так и не понял, что же я создал, и вообще создавать что-то новое оказалось не так уж и сложно. Достаточно было четко представить, что я хочу получить и направить в растение побольше энергии жизни. То, что я создал, подействовало на негра отлично. Он перестал грызть побег, его взгляд затуманился, а зрачок расширился, и после этого он уставился на меня. «Ты», я для верности ткнул в него пальцем, по пути ослабляя скрутившие его побеги, «встань и пройдись». Он послушно поднялся, глаза у него были затуманенными, как у пьяного, но шел он уверенно. «Теперь, подпрыгни». Мой подопытный послушно подпрыгнул, упал, отжался. Он подчинился, с затуманенными глазами, послушно выполняя мои команды. «Ладно, стой». Он перестал отжиматься и послушно встал. «Рассказывай, кто ты такой, и как обычно проходит твоя работа». Он принялся немного заторможенно, монотонным голосом рассказывать свою историю. Если пропустить все малоинтересные подробности, то он сутки работал, двое отдыхал. Звали его Джон, живет один, разведен, что для моих планов подходило идеально. «Ладно, ты был мне очень полезным, а теперь постой тихонько в углу», и я указал рукой направление. Он послушно выполнил приказ, а я тем временем обработал рыжего. У него история была не интереснее, чем у Джона. Звали парня Симом, переехал в Готэм из деревни. Недавно устроился работать здесь охранником. Все, отдаю им приказ продолжить выполнять свою работу, а сам отправляюсь в оранжерею. Теперь можно беспрепятственно ставить эксперименты на растениях, и одновременно нужно время от времени ходить проверять, как там охранники. Кто его знает, как долго продлится мой контроль. Барбара Гордон переехала с отцом в Готэм полгода назад. Вообще-то Барбара не очень обрадовалась переезду в Готэм. Новая школа, новые люди. Нормальным подросткам это обычно не очень нравится, и первое время все оправдывало ее наихудшие ожидания. Отношения с новыми одноклассниками были никакими, плохими их назвать было сложно, но друзей у нее завести так и не получалось, и как будто этого мало, отец целыми днями пропадал на работе. А чтобы ей не было скучно, он записал ее на курсы гимнастики, еще тот ужас. Но затем Барбара познакомилась с Памелой. Вообще-то они учились в одном классе, но несколько первых месяцев Барбара с Памелой не общались. Памеле, как правило, не было дела до обычных людей. Пара одноклассников, с которыми у Барбары сложились отношения, которые с большой натяжкой можно было назвать приятельскими, такого про нее нарассказывали видители. Когда Памела Лилиан тихо сидела на своем месте, она выглядела просто как обычная симпатичная девушка-старшеклассница, слегка похожая своей внешностью и цветом волос на саму Барбару. Но так было только пока она скромно сидела и молчала, а так было нечасто. В классе пока еще не все поняли, что к чему, было это еще до приезда Барбары, находились те, кто пытался заговорить с постоянно хмурящей брови и сердито выгибающей губы Памелой Лилиан. Большей частью это были с девчонки, желающие найти новых подруг в новом классе, но попадались и парни, поведшиеся на внешность. Всем им она отвечала грубо, выражая свое раздражение и голосом, и выражением лица так, как будто ее отвлекают от чего-то очень важного, даже если она просто сидела без дела. Обычно на больших переменах, и сразу же после школы Памела хватала свою сумку и мигом вылетала из класса. Чем она занималась, никто не знал. Еще она прославилась в школе актами вандализма, как на территории школы, так и за ее пределами, из-за чего у нее были неприятности, хотя и на них ей, похоже, было совершено наплевать. А еще однажды отправила одноклассницу, которая пыталась ее доставать, в больницу. У нее намечались просто огромные неприятности, но ее матери тогда удалось все замять. Кстати говоря, Памелы во время того рассказа в тот момент в классе не было, иначе такой разговор вряд ли был бы возможен. Хотя, даже если бы она здесь и была, то сделала бы вид, что ей все равно. Благодаря ее поведению, слухи о странной школьнице ходили по школе и обрастали многочисленными выдуманными подробностями. Благодаря ним Барбара и пыталась держаться от нее подальше, но в один день все изменилось. Однажды их повезли на экскурсию на завод электротехники, такое обычно случалось несколько раз в год. Но в тот день Барбара немного опоздала, и когда прибыла в школу в автобусе, на котором их должны были вести на экскурсию, оставалось всего лишь одно свободное место, как несложно догадаться, рядом с Памелой. И Барбаре пришлось сесть рядом с ней. Барбара сама не знала, что ее тогда подтолкнуло. Но она неожиданно заговорила с Памелой, и к ее удивлению Памела ей вполне дружелюбно ответила. К тому времени, как они доехали до завода, они уже вполне дружелюбно болтали, всю экскурсию они тоже проболтали. После экскурсии продолжили общаться и через неделю их с Памелой, хотя к тому моменту уже Пэм, можно было уже назвать лучшими подругами. Через некоторое время Барбара увлеклась идеями своей подруги, которая просто бредила правами растений, и спустя некоторое время они начали делать свои набеги на офисы компаний, загрязняющих мир. Так было некоторое время, а потом Барбара узнала, что Пэм наняла наемника для атаки на офисы компаний, и закончилось все не очень хорошо. Барбара очень переживала за свою подругу, когда она пропала без следа прямо из скорой, и надеялась, что с ней будет все в порядке. Но вместе с тем, увидев Бэтмена в деле, она неожиданно решила тоже заняться спасением людей и геройствованием. Правда, с чего это нужно начинать, она не совсем хорошо понимала, поэтому решила начать с того, что сделала себе костюм, использовав за основу свое старое гимнастическое трико, а потом пыталась тренироваться в этом костюме на крыше. Вот и в этот день, вернувшись из школы и сделав домашку, Барбара надела костюм и, забравшись на крышу, принялась тренироваться метать в старую коробку кусок железа, который она выточила тайком на уроке труда. Железяка немного напоминала летучую мышь и была острой, по крайней мере, в мишень она втыкалась неплохо. На этом ее достоинства заканчивались и начинались недостатки. Главным недостатком было то, что прицельно лететь в цель она не могла категорически, половина бросков проходили вообще мимо коробки, остальные в угол коробки. В центр попасть пока получилось лишь раз. Правда, пару раз Барбару посещала мысль, что дело тут не в ее оружии, а в ней самой, но она старательно ее от себя отгоняла, хоть и начинала после этого тренироваться еще тщательней.